Часть пятая. Пелопоннесская война. Параграф 49. Причины и начало войны. Причины Пелопоннесской войны. В период расцвета афинской демократии в Греции были две главные силы. Афинская морская держава и Пелопоннесский союз во главе со Спартой. Интересы их во многих пунктах резко сталкивались, и поэтому открытая борьба становилась неизбежной. Афины все время угрожали Спарте. Они стремились захватить в свои руки весь торговый путь с востока на запад. На западе находилась богатая хлебом Сицилия, которую Афины хотели завладеть. Пелопоннесский же союз не хотел уступать Афинам. Западная торговля издавна находилась в руках Коринфа, входившего в Пелопоннесский союз. Рост торговли и морского могущества Афин усиливал их влияние на все греческие государства. Спарта не могла с этим мириться. Она сама хотела захватить гегемонию над Грецией в свои руки. Оба союза не желали уступать превосходство один другому и готовились к борьбе. Между Афинским и Пелопоннесским союзами были и политические противоречия. Афинские демократы ненавидели аристократический строй Спарты и ее союзников. А Пелопоннесская знать ненавидела демократический строй Афинского союза. Спарта помогала аристократической партии в Афинах бороться против демократии. Афины же помогали демократам Пелопоннеса в их борьбе против аристократических порядков. Между Афинами и Спартой были очень напряженные отношения. Аристократия Спарты ждала удобного случая, чтобы начать открытую войну против Афин. Повод к войне. Случай этот представился. На западном берегу Греции, в небольшой греческой колонии Эпидамне и на острове Керкера завязалась борьба между аристократами и демократами. В эту борьбу оказались вовлеченными Спарта и Афины. Борьба становилась все более острой и в конце концов перешла в открытую войну. Так как первым выступил Пелопоннесский союз, то война получила название Пелопоннесской. Война эта продолжалась 27 лет. С 431 до 404 года до нашей эры. Начало войны. Спартанцы предъявили Афинам требования, чтобы они отказались от господства над государствами, которые входили в Афинский морской союз, и дали им полную самостоятельность. Под влиянием речи Перикла народное собрание, где обсуждалось это требование, отклонило его. Тогда вторгнувшиеся в Аттику спартанские войска разорили поля и хозяйства земледельцев и подступили к стенам Афин. Масса беглецов из опустошенных мест Аттики скопилась в Афинах. Скученность населения способствовала развитию эпидемий. В Афинах появилась страшная болезнь – чума, косившая и население, и войска. Среди народа начался ропот и возмущение против Перикла. Его стали обвинять в неудачах и несчастьях, обрушившихся на Афины. Перикла отстранили даже от руководства государством. Дела Афинин, однако, не поправлялись. Перикл был снова возвращен к власти, но ненадолго. Свирепствовавшая чума скосила и его. В 429 году до нашей эры он умер. Партии войны и мира. После смерти Перикла в Афинах началась борьба двух партий. Одна партия хотела продолжать войну, другая требовала мира с врагом. Во главе первой стоял кожевник Клеон. Его поддерживали простой народ, мелкие ремесленники и торговцы. Они ненавидели спартанский аристократический строй и хотели окончательно разделаться со Спартой, откуда всегда угрожала аристократия. Во главе же другой партии был богатый рабовладелец Никий, которого поддерживали землевладельцы, стоявшие за аристократические порядки и за мир со Спартой. Победила благодаря энергичной поддержке народа партия Клеона. Обострение классовой борьбы. Пелопоннесская война еще более обострила классовую борьбу в Греции. Во всех государствах образовались два резко враждебных лагеря аристократов и демократов, На островах Лесбос и Керкера аристократы пытались устроить переворот и вырвать власть у демократии. Афиняне послали туда флот с войсками, подавили мятеж и восстановили демократические порядки. Афинский флот направился также в спартанскую гавань Пилос на западном побережье Пелопоннеса. Там он разгромил спартанские суда, захватил Пилос и поднял против Спарты и лотов. Никиев мир. После этого, однако, у афинян начались неудачи. Искусный спартанский полководец Брасид перешел в наступление во Фракии. Афиняне поспешили туда с флотом и войсками, но были разбиты. В сражении пали и Клеон, и Брасид. Со смертью Клеона к власти в Афинах пришел Никий, вождь партии крупных рабовладельцев и землевладельцев. Он требовал примирения со Спартой. В 421 году до нашей эры он заключил на 50 лет мир, который назывался Никиевым. По этому миру восстанавливалось старое положение. Кроме того, афиняне обещали поддержку Спарте на случай, если там произойдет восстание рабов. Таким образом, приход к власти Никия, вождя богатых, привел к примирению Афин со Спартой, с ее аристократическим строем.